Глава вторая. Я раздавлена новой реальностью. Не знаю, как себя вести. Скандалить никогда не умела. Свекровь отправляется в кабинет Ильи, продолжая говорить через открытую дверь. «У тебя был шанс в 3 года. Ты не сумела его реализовать. А теперь есть час, чтобы навсегда исчезнуть из жизни Илюши». Слышу, как щелкнул замок сейфа. Удивляюсь. Татьяне известен код. Она выходит с файлом и моими документами в руках. Протягивает. «Вот, подпиши документы на развод. Собери чемодан. Я прослежу, чтобы ты не взяла ничего лишнего. И уходи». Упрямо твержу. Я должна поговорить с Ильей. Татьяна смеется. «Надеешься, что я все придумала?» Она сует мне в руки бумаги. «Посмотри, не я их подготовила. Взгляни на подпись Ильи. Как думаешь, кто мне сказал код от сейфа?» Больно. Невидимый нож медленно проворачивался в животе, разрывая внутренности. Я складываюсь пополам. Опускаю голову, не имея сил говорить. До сих пор отказываюсь верить. Но блондинистое доказательство перед глазами. Беременность 8 месяцев, не меньше. Все сходится. Илья меня предал. До боли закусываю губу. Почти год он мне изменял, а я встречала его с пирогами. Слушала слова о любви в очереди после Леры. Его руки сначала ласкали ее, а потом меня. На целующих меня губах присутствовал ее вкус. Рвотный позыв гонит в туалетную комнату. Я полощу рот и упираюсь взглядом в зеркало. Обычная внешность обычной женщины. Всегда гордилась мужественной красотой мужа. А теперь проклинаю ее. Был бы проще, остался бы только моим. А так, разве что выгляжу моложе своих лет. Нет во мне ничего выдающегося. И самого главного козыря Леры тоже нет. Все счастливые чувства в мгновение сгорели дотла. В душе холодный, обугленный вакуум, пока в ней нет даже ненависти. Я растоптана и уничтожена. Жить не хочется. Рядом со свекровью не могу находиться. До тошноты. Предательство не прощу. Тогда зачем оставаться в этом доме? Татьяна права. Нужно уходить. Илья не отвечает на вызовы. Хотелось услышать слова нелюбви от мужа. Так проще его забыть. Не считает нужным проститься со мной, глядя в глаза, упрямо ворчу. И все-таки я дождусь мужа. Где-то под слоем пепла теплится надежда, что свекровь врет. Если нет, то уйду. Но сначала плюну предателю в лицо. «Нет, ты исчезнешь из этой квартиры прямо сейчас», — подала голос Лера. Голос уверенной, знающей себе цену женщины. Она обвела взглядом холл. «Мне нужно переставить мебель, прибраться. В квартире полный бардак. И накрыть любимому ужин». Свекровь смотрит в рот мерзавке, выставившей меня грязнулей и неумехой. Подхватывает, вперив в мое лицо презрительный взгляд. «На каком основании ты останешься? Квартира моя. Да и приобрел ее Илья еще до женитьбы. Ты ни дня не работала за время, что жила с ним. Решила нагреть на моем сыне руки? Алчная тварь!» Не выдерживаю. Столько оскорблений выслушать за один день. Бросаю, глядя в стальные глаза. «Не путайте меня с собой!» Татьяна взвивается коброй. «Ах ты, мерзавка! Проваливай в свой Мухосранск немедленно!» Злой взгляд мечется по комнате, выдумывая причину выгнать меня. Через 5 минут вызову полицию и обвиню тебя в нападении на беременную». «А я подыграю», — вторит ей Лера. Высокомерный взгляд окатывает меня волной ледяного холода. «Ударим с Татьяной Федоровной по лицу друг друга пару раз, а тебя за это посадим». Смотрю в холодные глаза змей. Как быстро и ладно они спелись. Не сомневаюсь, что угрозы выполнят. Моему терпению наступил предел. Боюсь сорваться. Стоит моя свобода разговора с предателем? Думаю, нет. Ставлю подпись под документами, выслушивая комментарии главной кобры. Вот и умница. Все равно придется уйти. А так, не затягивая, чтоб Илюша сделал все как положено. Развод и свадьба. Сыграют свадьбу до родов моей любимой Лизоньки. Одобряет свекровь, мечтательно подкатив глаза под потолок. Она только что не пищит от счастья, упоминая о внучке. Сглатываю комок в горле. Тоскливая мысль. Может, и меня бы полюбила Татьяна, если бы я забеременела. Рвет сердце. Хлещу сама себя по душе. Разве Татьяна заделала ребенка блондинке? Все решает Илья. Как хотел, так и сделал. С трудом сдерживаю слезы. Пустоту в душе понемногу заполняет ненависть. Даю себе слово никогда не говорить и не встречаться с предателем. Вычеркну его из жизни, как страшный сон. Собираю чемодан с вещами под комментарии свекрови, теперь уже бывшей. «Это колье не бери. Илюша его тебе подарил на ваше 3-летие. Чем ты заслужила такое великолепие? Чем отплатила?» Швыряю драгоценности к ее ногам. Говорю в сердцах. «Подавитесь. Ничего мне от ее сына не нужно. Предательство унесу с собой. Нос щиплет от желания разреветься. Недопустимая для меня роскошь». Задираю голову вверх. Не позволю увидеть, насколько я унижена. Татьяна тут же вцепилась в коробку пальцами. Продолжает меня поносить. «Хамка безродная! 3 года мы тебя кормили, одевали, обували, и вот, благодарность!» Молчать больше нет смысла. Мне плевать, кого в этой квартире я могу обидеть. Звук закрываемого замка на чемодане подводит черту под прошлым. Усмехаюсь в злое лицо. «Вы лично не потратили на меня ни копейки, а Илье я за каждый кусок отработала. Попрекать меня незачем». Татьяна смотрит на меня зверем. «Еще и огрызается! Слава богу, что я больше тебя не увижу!» Смертельная обида до боли скручивает живот. Беру чемодан, сумку перекидываю через плечо и иду к выходу. В холле настигает запах готового пирога. Заглядываю на кухню. Блондинка отламывает вилкой от большого куска на тарелке и глотает горячий чай из моей кружки. Вот каким ужином она собралась кормить моего мужа. Наглость Леры бьет рекорды свекрови. Меня выворачивает наизнанку. Едва успеваю забежать в туалет. Нервы сегодняшнего дня еще долго будут аукаться. Слышу, как открывается дверь, и мои вещи летят на лестничную площадку. Татьяна очень торопится. Видно, тоже решила попробовать пирога, сделанного руками ненавистной снохи. Теперь бывший. Я выхожу вслед за вещами под злым взглядом всевидящего ока. «Не смей здесь больше появляться!» Вместо прощания дверь захлопывается за мной с железным треском. Оставляю за спиной 3 года счастливой жизни с любимым мужем. Слышу, как Татьяна кричит. «Лера, неси воду! Нужно вымыть полы, как за покойницей, чтоб назад не вернулась!» Вот теперь я даю волю слезам. Содрогаюсь в рыданиях, захлебываясь соленой влагой. Меня похоронили. Живую. Так и есть. если главное в человеке — душа. Выбираюсь на воздух, держась рукой за перила. Солнце в закате. Кровавые лучи бьют в глаза. Если считать это приметой, зажмуриваюсь, прогоняя дурные мысли. Куда еще хуже? Хочу отдышаться и решить, как жить дальше. Сажусь на скамейку. Нужно понять, сколько у меня осталось денег. Открываю сумку, заглядываю внутрь и прихожу в ужас.